хорошо. Смотрите, на самом деле проблем с рассмотрением заявки возникнуть не должно. Сейчас на данном этапе, чтобы заявка ушла в работу, необходимо будет назначение встречи с представителем банка. Встреча занимает не более 5 минут, на встрече представитель идентифицирует, что это действительно вы. Также будет подписание заявления о том, что будет зарезервирован счет. Это куда после рассмотрения заявки зачисление кредитных средств происходит. После того, как встреча проходит, заявка уходит в работу, срок рассмотрения от 1 до 2 рабочих дней. Угу. Подскажите адрес, по которому удобно было бы встретиться, подберу вам свободную дату. Прошу, 24 сентября с 20 до 21. Предварительно с вами свяжется еще раз представитель банка, согласует по времени и по адресу. Ожидаем тогда вас на встречу, с собой необходимо взять паспорт. Понятно. Может быть, вопросы какие-то дополнительные имеются? Можете задать. Ну, мне хотелось бы понять, после встречи мы счет просто резервируем или вы его автоматически открываете? Смотрите, он предоставляется вам бесплатно, это резервирование идет на 2 месяца. Вот после согласования, смотрите, заявка уходит в работу, после того, как вы подтверждаете данные, это в первую очередь идентификация требуется, далее резервирование счета. После этого заявка уходит в работу, срок рассмотрения 1-2 рабочих дня, как говорила ранее. То есть сегодня у вас встреча пройдет, до пятницы у вас уже будет сформирована заявка. С вами будут согласованы условия, после согласования условий денежные средства поступят на расчетный счет, который вы резервируете. Ясно. Вот там, в личном кабинете, я зашел по ссылочке, которая мне пришла в СМС, указаны тарифы на обслуживание расчетного счета. Правильно я понимаю, что будет применяться индивидуальный тариф с бесплатным обслуживанием? Или нет? Нет, все верно. Да, у вас будут индивидуальные условия по тарифному плану. С вами это также будет согласовано в процессе диалога. Угу, понятно. Еще, может быть, вопросы какие-то имеются? Нет, пока все понятно. Так, хорошо, Дмитрий Владимирович, тогда ожидаем вас на встрече. Спасибо за уделенное время и хорошего вам вечера. Да, спасибо. До свидания.